Глава третья. Попала. Злата. Дарнах дернул меня ляпнуть про женские дни. А ведь с другими преподавателями и старым ректором прокатывала. Вот чего мне молча не стоялось. Внутри все кипело от негодования. Я узнала наглого дракона, который утром не давал мне спокойно пройти в академию. Это был он, Айсар, высший ледяной дракон и по совместительству новый ректор, чтоб его нук покарал. Мой острый язычок не усидел спокойно за зубами, когда генерал-майор назвал мое имя. Пройти мимо не смог, вот и я не смогла. Эх, теперь меня ждут две долгие недели дежурства в столовой. Ладно, как-нибудь разберусь, отмажусь, не впервой. Главное, сейчас уже молчи, Злата Рагнаардовна. «Есть дежурство по кухне», — вяло отозвалась я, закатив глаза. «Учтите, еще один прокол, и я назначу академическую проверку», — злорадно ухмыльнулся дракон. «А вот этого мне точно не надо. Я замерла, чуя, как земля сейчас уплывет из-под ног, если хоть пошевелюсь». «Оску, внеси в личное дело Златы Винс взыскание». Продолжал закапывать меня этот наглый драконище, почувствовав мою слабину. Секретарь, стоявший за спиной ректора, что-то быстро записал в свой блокнот, который держал наготове. «Но я же не курсант!» — все-таки не выдержала я. «Нельзя мне взыскание в дело записывать!» «Вы учитесь в военной академии», — отчеканил ректор. «А значит, подчиняетесь уставу. Еще одно слово против, и отправитесь на гауптвахту». Я прикусила язычок. Да чтоб его нук крыльев лишил! Что за день-то такой сегодня? Каких богов я прогневала? Начальник академии довольно ухмыльнулся, прочитав всю гамму чувств на моем лице, и вальяжно пошел дальше, разглядывая ряды гражданских. «Злата совсем с ума сошла?» прошипела рядом Илона, когда ректор отдалился от нас. «Хочешь и меня на дно утащить?» «Не бойся, я все исправлю», — злорадно улыбнулась я. А в голове уже роились мысли о том, что делать после того, как старого ректора сместили. «Кто прикроет нас с Илоной, а также нашу не вполне законную деятельность?» Начальник академии закончил проверку, и отошел к педагогическому составу, разглядывая мундиры и начищенные до блеска погоны. Их видом он остался доволен. Больше дракон не стал нас мариновать на холодном ветру и распустил строй, отправив всех на занятия. Сам же направился в сторону казарм и общежитий. Вот же неугомонный. Пошел туда ворошить грязное белье бывшего начальника. «Какой же он красавец!» вздохнула рядом подруга, когда мы шли в столовую. «Даже ярл с ним рядом не стоял. Я обалдела». «Да мы тут все обалдеем от его власти», — процедила я себе под нос. «Что делать-то будем? Кто нас теперь прикроет?» «Может, договоримся с ним? С бывшим ректором как-то ведь нашли общий язык», — осторожно произнесла Илона. «Бывший ректор понимал язык денег, а этот...» Я скривилась, вспомнив надменное лицо Айсара. «Ты посмотри на его мундир. Вряд ли генерал-майор нуждается в деньгах. Он идейный, сразу видно. С ним договориться сложнее будет». «Что же делать?» Сникла подруга, когда мы оказались в просторной столовой, где сегодня пахло на удивление очень даже аппетитно. «Не кисни, придумаем что-нибудь. Мы артефакторы, причем довольно сильные. Справимся». Я подошла к раздаточному блоку и чуть челюсть не уронила на пол. «У нас сегодня праздник какой-то?» Илона уставилась на чаны с едой. «Кажется, кухня нынче расстаралась для нового начальника», — хмыкнула я, а у самой глаза разбежались от обилия еды. «Чего тут только не было!» Мясные жирные стейки, паровые котлеты, запеченная рыба, овощная подлива, три вида салатов, ароматные булочки и крендели, гарнира пять видов, компот, чай, и даже кофе. И все так вкусно пахло, что слюни невольно скопились во рту. Курсанты заставили подносы от души, обрадовавшись шикарному выбору. Мы с Илоной тоже не стали скромничать и положили себе гору еды. Впервые за 3 года я объелась в столовой. Хоть какой-то плюс от нового начальства. Надеюсь, продукты из столовой теперь не будут тырить ушлые повара, которые умудрялись продавать провиант на рынке в городе. Сегодня пар больше не было, и после плотного обеда мы с подругой отправились в общежитие. Надо сходить в город, чтобы отдать заказы господину Терье и получить свои заветные денежки. «Илона, ты закончила артефакт?» — обернулась я к подруге, когда мы оказались в коридоре общежития. «Да, как чувствовала, что надо доделать быстрее. Идем сегодня?» «Обязательно. Давай переоденемся и в город». Я открыла свою комнату, сняв магическую защиту. Илона прошла в соседнюю. Прошлое руководство было так любезно, что предоставило лучшим студентам отдельные комнаты на последнем этаже общежития. И мы с подругой были не исключение, хотя отличниками нас не назовешь, но у нас были иные заслуги. И тут подозрение закралось в мою голову. Вдруг этот ушлый ректор прознает, что мы с Илоной не совсем законно занимаем лучшие комнаты. Дарнах, как же хорошо было без него. Переодевшись в гражданскую одежду, я спрятала за пазуху в пальто готовый артефакт и нацепила брошь на удачу. Она точно не помешает. Гражданским можно покидать стены Академии, но ненадолго. До ужина мы обязаны были вернуться. После ворота закрывались. С этим было раньше строго, а теперь и подавно. Но мы с Илоной всегда успевали уладить дела в городе за это время. Город находился в низине под Академией. Мы вышли на заснеженную дорогу, которую уже расчистили маги-воздушники, и поспешили к виднеющимся крышам домов. Мне нравился Хэскул, небольшой северный городок, где преимущественно жили оборотни и люди. Правда, встречались и драконы, не имеющие аристократических корней. Высший свет ледяных ящеров предпочитал ютиться в родовых гнездах на вершинах гор. В город они залетали по делам или прошвырнуться по магазинам и салонам. Широкие улочки торгового квартала обычно кипели жизнью до обеда. После здесь навало уже не так много народу. В артефакторной лавке в это время, как обычно, никого не было, и господин Терье принял нас в своем кабинете подальше от случайных взглядов. Сухопарый старичок внимательно разглядывал готовые изделия через магический монокль. «Хорошо, очень хорошо», — вертел он в руках мое зеркало. «Потом второе, которое я изготовила для связи. Такие вещицы стоили весьма дорого, изготавливались только под заказ и ауру конкретных клиентов. Изделия Илоны мастер тоже принял, похвалив. Подруга специализировалась по ювелирке и изготовила чудесный серебряный браслет с привлечением удачи на ауру заказчика. Артефактор расплатился с нами, дав хорошее вознаграждение. «Что на этот раз закажете?» Я воодушевленно убрала золотые монеты в кожаный мешочек, надеясь, как обычно, что мастер даст новый заказ. «Пока ничего», — скупо ответил он. «Заказов для вас нет». «Как нет?» — хором воскликнули мы с Илоной, удивившись. «Девушки, поймите, я не могу без прикрытия брать вас на работу», — вздохнул артефактор. «Боско был моим приятелем и всегда бы вас прикрыл в случае проверки. Но его сняли с должности. Что мне теперь делать? Рисковать? Увольте. Не хочу. Так что ищите себе нового покровителя, который замолвит за вас и за меня словечко кому надо». «Дохлый Дарнах! Именно такого ответа мы с подругой и боялись».